пилы будем делать, говорят, ответил гусь, вновь попавший в распоряжение кузнецов и давно проинформированный зайцем о ближайших планах на использование этого чуда. Куда их много, и так сделать можно. Второй месяц уже возимся с этой приспособой ради нескольких пил. Я бы уже отковал сколько надобно. Продолжал бурчать кузнец. Букри не был сторонником новинок в своем деле. Ему гораздо больше нравилось делать все только так, как его научил старый наставник, а того его наставник и так далее. Это Радогар с интересом наблюдал, что получится из каждой задумки парня, а вот Букри этому всячески противился. Была бы его воля, так он и крицы по старинке отбивал бы, хотя и признавал, что по-новому выходит сильно быстрее и лучше. Но упрямый кузнец не сдавался. Еще и задачу ему поставили одну из самых сложных. Подготовить два идеально круглых и ровных валка, которые будут прокатывать заготовки. Механизм, который будет приводить их в действие, был по-прежнему из дерева давно готов и в любой момент мог быть подсоединен как к водяному колесу, которое сейчас питало энергией лесопилку, так и к ветряку, простаивающему в очередной раз из-за отсутствия работы. Их теперь стояло две штуки. Одна ветряная мельница молола муку, вторая работала на благо бумагоделательного предприятия. Очень хотелось начинать все делать из металла, но на это ушло бы слишком много сил и времени, а процесс отладки затянется дольше. Поэтому из металла пока были только сами валки, их крепления и полотно перед и за ними. Как только опытный образец покажет свою работоспособность, сразу же начнется переделка полностью в железо. Кольца на бочке делать еще так выйдет быстрее, добавил Незван, на которого свалилась эта пусть не очень сложная, но дико долгая и однообразная работа. Изначально Тимофей хотел опробовать подобное всего с одним валком, который будет прессовать железо лишь сверху, а сама заготовка пойдет по столешнице, но потом передумал. Валки, вращающиеся в противоположную друг другу сторону, будут самостоятельно затягивать поделку внутрь, на работу потребуется меньше усилий. А раз все равно придется переходить на что-то подобное, то можно и сразу устроить. Продавать будем. Добрая пила дорого стоит. Пожал плечами гусь, проверяя в печи заготовку на готовность к началу работы. В данный момент он был помощником даже не самого кузнеца, а подмастерья Незвана, уже достаточно освоившего простые манипуляции и работавшего над некоторыми изделиями самостоятельно. Заяц, второй паренек, с которым он переехал в Боротно, только вернулся из Илимна, как умотал на месячную вахту в деревню Смолинскую к лесорубам деготь сидеть. Ага, много мы их продадим. Пяток добрых топоров за одну пилу взять можно, а то и больше. Кому оно надо? Отстаивал свое мнение кузнец. Так мы же проще делать будем. Быстрее, лучше, а продавать подешевле. Вот и возьмут. Подал голос рассудительный Незван, подходя к печи и тоже проверяя греющуюся заготовку. Все то вы придумали, а я работаю только. Буркнул напоследок Букри. Для новеньких подмастерьев места здесь не нашлось, и они пока что работали вместе с литейщиками, половиной задачи которых была и добыча руды, так что теперь своего металла должно стать еще больше, чем раньше. Если все такие Борис из Смолинской согласится на покупку дома, то товар будет в прямом смысле некуда девать. Как показала практика, Новгород переварить быстро очень много не может, нужно вести дальше, хотя это больше дело купцов, но массово продавать именно железо Тимофею совсем не хотелось. Там есть еще мелкие кузни, но от них проку будет немного, а основных производителей уже насытили металлом на ближайшее время. Пара десятков тысяч жителей, которые уже и так устроили свой быт, сильно много изделий не скупят, даже если снизить цену. Оставался только загадочный Креслов Здиславович, но, к сожалению, как его найти оставалось непонятно, а когда он прибудет сам, неизвестно. Искать новых людей Тимофей пока не стал. Если все выполнят свои обещания, то и этих будет более чем достаточно. По крайней мере в этом году. Сборку закончили лишь через неделю. Все-таки потребовалась дополнительная подгонка. Валки немного шатались, и устранить эту проблему быстро не вышло. Поставили этот прокатный станок на берегу возле пил, соединили механизм с водяным колесом, и металлические цилиндры бодро закрутились в разные стороны. Новый станок представлял из себя низкий стол. Столешница располагалась на высоте верхней части нижнего валка, чтобы заготовку можно было просто положить на нее и толкать вперед. В ширину цилиндра изготовили в 40 сантиметров. Тимофей хотел побольше, но потом решил ограничиться таким на первое время. Все равно широкие железные листы пока использовать некуда, А такого на первоначальные задумки хватит с головой. Далековато таскать надо. Пожаловался Букрий, когда закончили сборку. Ничего, сейчас мы только попробуем, как оно будет работать, а потом установим его в нужном месте. Наверняка еще переделывать придется, ответил Тимофей, внимательно наблюдающий за происходящим. А возможных изменений оставалось еще полно. Верхний валок можно было приподнимать и опускать на высоту всего до 5 см. Примерно от 1 до 2 мм за шаг. Таким образом, при первом прокате получалась заготовка толстенькая, потом чуть опускаешь, снова пропускаешь и уже поменьше и так далее. Самый тонкий возможный лист на данный момент был примерно в 3 мм. Еще тоньше пока делать не стали. Кроме того, это оставалось тоже только на первое время. Чем меньше шаг, тем сложнее было делать крепление для волков. «Начнем?» – нетерпеливо спросил Радогар, которому было очень интересно, получится или нет. «Давай попробуем», – ответил Тимофей и помахал над головой руками. Практически бегом из кузни принесли первую нагретую заготовку, и процесс начался. Кусок взяли совсем небольшой. Первый проход детали уменьшил ее толщину до 1,6 см от первоначальных 1,7. По крайней мере, так показывала линейка, сделанная Радогаром под присмотром Тимофея. Второй пошел очень тяжело, но все-таки станок справился и ее расплющило до 1,4 см. Дерево скрипело, но выдержало. После этого захода было решено нагреть заготовку заново. Спустя минут 30 работа продолжилась. Пропустили еще разок, и вот уже лист стал толщиной в 1,2. Следующий шел не так тяжело, но и толщина уменьшилась всего на миллиметр. Новое ожидание прогрева заготовки в кузне и еще два прохода уменьшили ее толщину уже до 0,9, и на этом было решено остановиться. «Нам нужно уменьшить шаг четко до 1 миллиметра, Радогар», – почесал подбородок Тимофей. «Если больше будет, то дерево быстро сломается». «Это да», – задумчиво ответил кузнец, внимательно наблюдавший за процессом. «Надо бы еще защиту какую выдумать. Вдруг выскочит оттуда, это как?» Недоуменно посмотрел на него парень, даже не задумываясь ранее о подобном. «Ну так ее же тянет, а если тянет, то и соскочить может», — неуверенно ответил кузнец. «Мы то когда работаем, заготовку придерживаем, и то она может отлететь, кабы ударить криво. Может и тут так сделается». Тимофею почти сразу вспомнились видео из интернета, в которых длинные и неуправляемые струны раскаленного железа летают по цеху. По какой причине подобное происходило, ему было абсолютно непонятно. Какая-то неполадка именно с волками, или же это проблема с конвейером или чем-то еще, но действительно такое могло произойти. «Первые листы когда сделаете, из них защиту и сооруди тогда. И правда, лучше перебдить», — задумчиво ответил Тимофей. «Чего лучше, а заботиться об этом заранее лучше», — расшифровал свою мысль парень. «И это, рабочей одежды вам нужно побольше, перчаток, фартуков, что там еще надо, сами сделаем или купим. Ты мне завтра все покажи, чем пользуешься сам и что еще может быть, а то видел я ожоги Незвана. Ты чего не следишь за ним совсем?» Незван действительно уже получил несколько приличных профессиональных травм от горячего металла. Правда, в основном это было от нагретых щипцов, случайных прикосновений к горячему молоту, лежащему на наковальне после завершенной работы, или от отлетающих металлических искр. «Дык, за всем не уследишь, да и давно это было, научен он уже», — стушевался Радогар. От мастеров, которым постоянно предавались в обучение люди, Тимофей требовал немало, в первую очередь именно безопасность. Если новенький получал травмы, то мастера лишались части своей заработной платы. Нехватка кадров – это одна проблема, но если они начнут готовить только лишь коллег, то смысла в этом никакого. Устоявшейся техники безопасности в это время придумано еще не было, каждый мастер показывал свои выученные приемы, и это являлось огромной проблемой. Но начало ее решения было положено, а именно ответственность мастеров. Уже скоро, после сбора урожая, Людмила с дочкой Ланой начнут ходить по производствам и записывать все советы, как и что правильно делать в том или ином ремесле. За почти полтора года грамоту более-менее уразумели многие, но всех на такую работу не поставишь, да и первоначальные записи будут не более чем небольшие рекомендательные записки. Тимофей хотел изначально сделать лишь памятки для новичков. Информации для записи и обработки было очень много, и заниматься ею ему совсем не хотелось, слишком долго, но и забрасывать в долгий ящик больше нельзя. Была надежда, что со временем найдутся люди, которые смогут посвятить все свое время и знания, и создадут настоящие учебники, Но опять же, до этого еще далеко, как до Китая. Тимофей, ты хотел ткани делать, напомнил Прокоп, за ужином в столовой. Хотел, а что, ответил парень, доживав котлету из рубленого мяса с гречневой кашей и овощной подливкой. Нашел, кто делать будет, первый ткацкий станок, ничем не отличающийся от того, чем обычно пользовались в это время, был готов уже давно и пылился сначала в мастерской Млада, а затем перекочевал в дальний угол склада с инструментами. Но таких людей, которые бы четко сказали, что умеют это делать хорошо, пока не нашлось. Принцип там был простой и, в принципе, со временем научился бы каждый. Но переводить товар просто так не хотелось. Поэтому вся шерсть сейчас уходила только на вязание, да и закупалась в основном готовая ткань и одежда. Говаривал я с одним молодым лесорубом. Он хочет семью сюда привезти. Начал Прокоп. Божится, будто его мать с сестрой умелые рукодельницы и чудные ткани с одеждой мастерить умеют. Я вот и подумал, ты же давно хотел свои делать, а то, что наши женщины показали, тебе не понравилось. Может, они сдюжат? Так чего спрашиваешь? Пусть привозит, конечно. Люди все равно нужны, с жильем придумаем чего. Быстро ответил Тимофей, отставив кружку с заваренным иван-чаем. В этом году уже собрали приличное его количество и насушили, а небольшую часть оставили дозревать до семян. Тимофей решил рассадить его посильнее. Ухода, по идее, ему не нужно, лишь увеличить площадь произрастания, и все будет в порядке. Так что в следующем году он ожидал собрать его столько, что хоть каждый день всю деревню поить можно будет. Им засеют половину поля возле деревни, с которого на днях начнется уборка озимой ржи, а вторая пойдет под репу. От яровых хлебов на этом месте решили пока отказаться. Я так и сказывал, но он серебра хочет. Не понял, за что серебро, удивился Тимофей. У них там дом, хозяйство, добро нажитое. Он хочет перевести это сюда и слышал, что мы за него купцу заплатили, за то, что тот доброго работника нашел. Вот и он так же хочет, рассказал Прокоп, как будто извиняясь за что-то. Говорит, что этого ему хватит, чтобы все нужное перевести и тут устроиться. Еще бы ему не хватило. За простого, но трудолюбивого работягу Тимофей сейчас отдавал купцу до полугривны серебра товарами, а за мастера и больше гривны. Естественно, не все прижились. Почти четверть была отправлена во свояси, так как не сошлись во мнениях и траты вернулись, но парень об этом предупреждал всех заранее, и купца, и самих трудяг. За одну гривну можно было просто купить раба, точнее обильного холопа, а здесь половина этой суммы или больше отдавалась за то, что его просто сюда привезут и потом ему платить зарплату и обеспечивать едой и жильем. Тратя значительно больше денег, Тимофей ожидал в качестве отдачи получить лучших работников. Возиться с другими лентяями совсем не хотелось, хватало и борьбы с самим собой. Со временем, как работы наладились и вроде бы все стало нормально, пропала угроза голода, ушли проблемы с жильем, с котом и прочее, Тимофей начал все больше и больше лениться. Если раньше он все свободное время проводил над своими бумагами и чертежами, а затем бежал в мастерские и стоял до победного над душой, наблюдая, как изготавливаются его задумки, то теперь больше просто участвовал в обсуждениях и оценивал лишь конечный результат. Свободное время проводил на рыбалке, прогулках, вот в последнее время добавились еще поездки, но и там он больше валял дурака. «Так пусть везет, заплатим так же», — ответил Тимофей и добавил. «Но ты предупреди, что купцу мы товарами отдаем, а не серебром, сам пусть продает его. Да и остальным, если будут интересоваться, то же самое скажи. Пусть перевозит семьи, за добрых работников и мастеров заплатим, поможем обустроиться и работу найдем, но пусть заранее предупреждают, кто это будет и что умеет. Нам сотня портних не нужна, пока что». Глава 11. Теплая солнечная погода не подвела, быстро подсушив землю после нескольких дождливых дней прошлой недели. Наступала пора уборки озимой ржи, а в это время сырость совсем не нужна и чревата потерями. Не только во время самой работы, но и перед началом нужна сухость. Тимофею про это рассказал твердята, хотя и ему самому было понятно. Будет идти много дождей, зерно может неравномерно дозреть, а уборка будет происходить всего подряд. Кроме того, часть зерен может избить на землю, а собирать крупинки с поля никто не будет. Вот вы, конечно, ха-ха. Сидящий рядом заяц покатывался со смеха, тыча пальцем в подошедших Незвана и Гуся. Молчал бы, сам то, буркнул Незван, кивая на весельчака, вся одежда которого была в траве, даже кепка. В качестве одного из новых изобретений выступал и этот головной убор. Летом почти вся работа проходила на улице, и даже Тимофею, который занимался в основном контролем, разок прилично напекло голову. Одежда с капюшонами здесь была, но, как правило, являлась слишком уж теплой, поэтому с помощью Людмилы он и придумал кепку. Местные шапки ему как-то не нравились. Выглядела она не очень, на его вкус, но людям понравилось, и предмет одежды быстро распространился. «Да вы себя-то видели? Ха-ха! Ой, не могу!» Продолжал заливаться паренек, а посмеяться было над чем. Перед ним стояло два практически черных от сажи человека, начиная от кожи и заканчивая всеми предметами одежды. «На тебя бы посмотрели, иди ты с нами!» Прокряхтел гусь, со стоном усаживаясь рядом с зайцем. «Ты чего это?» Мгновенно изменился в лице заяц, обеспокоенно глядя на старшего товарища. «Бревно переломилось, зашибся он», — пояснил незваный, тоже присел на землю. «Ну, как вы тут?» Заяц вместе с половиной жителей Боротна сегодня вышел на уборку урожая. Обычно столько людей не привлекали к чему-то одному, но здесь совсем другой случай. Собрать нужно быстро, все поле в 15 гектар за неделю, а лучше и меньше. Учитывая, что работа идет вручную серпами, то скорость жатвы была очень медленной. Изначально Тимофей собирался привлечь вообще всех, но твердято обещал, что и так справится. «Скукота!» – зевнул заяц, мгновенно заразив этим своих друзей. С утреца вышли, начали резать хлеба. Как дядька твердято показал, в снопы вяжем и вон рядами укладываем, зернами к небу. «А чем вяжете? Веревок столько откуда?» – удивился Незван. «Так травой или самой рожью и вяжут», – ответил гусь, указывая на снопы, шагах в 40 от зайца. Такого количества веревок заготовлено и правда не было, но сами стебли ржи были достаточно длинны, некоторые доходили до 1,5 метров в высоту и даже чуть выше, вот ими снопы и обвязывали. Нужно же было просто скрепить их вместе, чтобы не разваливались. Тимофею это правда не понравилось, скорее всего зерно с этих колосьев пропадет, и он прислал пару тачек, в которые сначала срезалась ценная макушка, а затем уже только стеблями шла обмотка. Отношение людей, когда это не лично твое, все-таки немного халатное. Пусть в будущем части достанется тебе в рацион. А вы чего, аккуратнее не могли? Снова начал издеваться заяц. Как там аккуратнее-то? Пробухтил гусь, с новым кряхтением ложась на землю и улыбаясь от того, что боль в спине практически пропала. Там все вокруг сплошная сажа. Незвано с гусем направили на новины, выжженные 1,5 недели назад. Их задачей стало пройти по обоим полям с граблями и топориками, нарубить и стащить в кучу все, что не сгорело в первый раз, и снова запалить. Уже скоро время посадки новых озимых, и нужно было максимально подготовиться. Тимофей все же хотел попробовать там использовать свои сеялки, которых к этому времени собрали еще 4 штуки. Две сразу отправились в Илим на Боярину. С Михайлой Глебычем все-таки удалось уговориться оценить их по такой высокой цене, правда, с условием ремонта или замены, если выйдут из строя в ближайшие 2 года. А они точно выйдут, и придется ремонтировать и менять. С тех пор, как Тимофей нашел с управляющим общий язык в виде ежемесячных подарков, дела пошли более-менее на лад. Оброк по этому году обещал быть очень приличным, и эти две сеялки, оцененные парнем наобум по 10 гривен серебром, что недорого, а просто неприлично дорого, не слишком уж сыграют роль. Тем более таких приспособлений ни у кого не было, а Илимна по этому году также собиралась высадить приличные поля озимых. И не только ржи, как в Боротна, но и пшеницы. «Может, я завтра с вами пойду тогда?» – предложил заяц, весело улыбаясь. «Быстрее управимся, а то вы там до зимы провозитесь. Ты уже и один день усидеть не можешь на месте?» – подколол друга Незван. «Да чего тут сидеть? Скукота! С раннего утра спину не разгибаю. Мне кажется, что еще пару дней и вообще так останусь на всю жизнь». Паренек быстро поднялся на ноги, согнулся в то положение, в котором он подрезает рожь почти у самой земли, и пошел нарезать в такой позе круги вокруг друзей, корча рожи. Те же начали заливисто над ним смеяться. «Фух, ну ты даешь, у деда Прокопа спроси», — отсмеявшись, сказал Незван. «Мы там одно поле почти доделали, четверть осталось, завтра уже запалим. Так втроем завтра и второе поле тогда сделать успеем». «Нет, не успеем. Тимофей Прокопыч сказывал, чтобы за огнем следили там, не уходили, пока не погаснет, и проверить после обязательно», — сообщил гусь. «Переживает, что лес загореться может». Больше всего Тимофей нервничал, когда новины поджигали в первый раз. Он даже сам там провел почти целый день, наблюдая за этим почти контролируемым пожаром. Почти, потому что если его все-таки начнет разносить в стороны, несколько человек вряд ли смогут многое сделать, но обошлось. По краям поля были своеобразные пустые участки, очищенные от веток и кустарников. Парень хотел еще обкопать его небольшой канавкой, чтобы по траве огонь не распространялся, но его убедили, что и так все будет нормально. Костер получился что надо. Поначалу даже страшно стало, такая огромная площадь и вся в огне. Он, наверное, достал твердяту, который все это организовал, чтобы они ходили по периметру и следили, не загорится ли что лишнее, но все обошлось. «А хлебов много выйдет с поля?» – внезапно спросил заяц, который, несмотря на то, что выполнял работу по уборке, все равно не разбирался в полном процессе. Они с Незваным и раньше помогали убирать поля, но как-то не задумывались о конечном результате. Гусь же с кряхтением поднялся на ноги, подошел к еще не сжатым колосьям, присмотрелся, потрогал, даже понюхал зачем-то. «Кабы быстро уберем и подсохнет добро, то много выйдет. Нам на деревню точно хватит. Не сеяли здесь, видимо, раньше. Или давно уже было». Землица отдохнула. Гусь, хоть всю свою жизнь и старался зарабатывать на жизнь другим трудом, не земледельчеством, но реалии были таковы, что приходилось заниматься и подобным. На сбор урожая всегда искали побольше рабочих рук, даже не на боярские поля, а обычные мужики были не против нанять на неделю-другую помощников. Так что какой-то опыт у него был, и он видел урожай и со свежих полей из тех, где выращивали уже несколько лет подряд, а в следующем году меньше будет. «Правильно?» – спросил Незван, тоже подошедший к дядьке и внимательно осматривая колоски. «А то ж, землица устает, тут добро выросло, но и поболее видывал я. По следующему году здесь в половину, если выйдет, то удача. А на третий год тут-то сажать совсем нельзя, убыток получится». Начал читать очередную лекцию Гусь. «По первому году всегда хорошо выходит, даже если землица не очень добрая. Вот там, где мы сегодня работали, там урожай поболее быть должен в следующем году. Место там хорошее и года три, а может и даже четыре высаживать получится. Но лучше один, потом одно лето не сажать, снова посадить, а на следующее опять отдыхать оставить. Вот так точно четыре раза урожай собрать получится. Но самый хороший токмо по первому году выйдет. Остальное неплохо, но шибко меньше». «Не прав ты опять, дядька», — встрял заяц. «Не будет здесь урожая ржи по следующему году». «Да будет», — уверенно воскликнул гусь. «Раз по этому году столько вышло, то еще хватит и на следующий». «Не будет», — уверенно припечатал паренек. «Слыхал я, другой тут сеять станем. Репу, свеклу, капусту, еще чего-то, запамятовал уже. А, вот, горох еще и эти зеленые штуковины». Заяц изобразил руками арбузы, растущие сейчас в количестве 50 растений на огороде. Он уже успел поработать и там, сначала сколачивая вместе с молодым и твердятой небольшие поддоны из обрезков материалов, на которые подняли с земли выросшие ростки, а затем он провел еще один день, обрывая лишние плоды, чтобы растение отдавало все свои силы всего на самые первые. Тимофей сказал, что нужно оставить только по 2-3 штуки на каждом ростке, а все остальное вовремя удалять. Вот раз в неделю кто-то их и обходил, когда поливали. Огород, в отличие от полей, помимо удобрений в виде компоста, еще и поливался, а также пропалывался от сорняков. Благо на эту работу вполне хватало детей. Им лишь подвозили туда бочки с водой, да один из взрослых оставался следить и руководить. А как же Иван-чай, его же хотели. Подал голос Незван, знающий другую версию. А Тимофей уже 10 раз передумал, чего он хочет тут увидеть на следующий год, но так еще и не определился. Ждана сказала, что здесь он, сказал Игнат, выходя из жаркого помещения мыловарни. Лето все-таки на дворе, а в доме практически целыми днями печь топится. Температура та еще, открытые створки больших окон и дверь не сильно спасали, и работники зачастую предпочитали проводить время снаружи, забегая внутрь лишь периодически. Чего он вообще так далеко поперся? Поморщился Тимофей. Проще детей найти, в прятки играющих. Они с Игнатом уже полтора часа ходили по всей деревне в поисках Лютомира, который на своих костылях сегодня бродил где только вообще возможно. Дома его не оказалось, в столовой и на кухне тоже. Збыня сказал, что видел его у кузни недавно, а там Радогар просветил, что тот лишь заглянул на минуту и уковылял на поле, посмотреть на уборку ржи. Твердята лишь пожал плечами, заявив, что его сегодня вообще не видел, и лишь Ждана, которую привлекли с кухни на уборку урожая, просветила, что он приходил, но ушел к мыловарне. «О, здравствуй, Тимофей Прокопыч! Здравствуй, Игнат!» – поздоровался Минька, выходящий из соседнего дома, в котором делался деготь. «Вот ты где! Здравствуй!» – улыбнулся Игнат. Минька в последнее время перебрался на работу в мыловарне, а заодно поддерживал огонь и в дегтярных печах. По сути, все было как и раньше при предыдущем мастере, разве что его не сильно интересовал поиск новых составов для мыла, но делал все ответственно и внимательно. «Дядька Игнат, скажи ему уже, пусть вылезает оттуда», – пробубнил Минька, указывая рукой на дверь, из которой только что вышел. «Кто и откуда?» – не понял Тимофей. «Дядька Лютомир, он пришел сначала ко мне, смотрел, что я с мылом делаю, а потом пошел к дегтю, сел перед печами и так и сидит уже давно. Упреет же, нельзя так, там даже зимой жара неимоверная, а сейчас и подавно». Игнат быстро метнулся в открытую дверь и вскоре появился обратно, таща на себе слабо сопротивляющегося десятника. Тот, похоже, конкретно перегрелся и угорел, даже не мог связно разговаривать. «Ну и чего ты выдумал?» – хмуро спросил Тимофей, уже ближе к вечеру, когда воин отошел и пришел в себя. «Да ничего я такого не думал», – взвился десятник, которому до этого момента уже несколько раз попеняли, что негоже руки на себя накладывать. «А как так вышло, замерз летом?» – грозно вторил Игнат. «Да нет же, я просто ходил сегодня и смотрел, чем люд занимается, как на хлеб зарабатывает. Тут был, там, везде понемногу. Нога со спиной разболелись, я и присел передохнуть, а потом душно стало. Сначала на стенку оперся спиной, потом попытался подняться, но не вышло. Решил подождать, пока отпустит, а голова кругом пошла, так и сидел там. Минька когда зашел, даже сказать ему уже ничего не вышло, языком пошевелить не мог», — оправдывался Лучезар. Сейчас он явно не был похож на отчаявшегося человека. Как только пришел в себя, так сразу стал активным и разговорчивым, а не замкнутым в себе. Даже попытался костылем по пятой точке заехать Миньке, который прибежал через несколько часов проверить, как он себя чувствует, и пожурить, что он выбрал у него на рабочем месте на себя руки накладывать. «И чего тебе так срочно понадобилось по всем работникам бегать?» – вздохнул Тимофей. «Мы тебя полдня искали, только скажут, что ты там, мы приходим, а тебя уже нет, и это же не мы на костылях. Да я думать начал, работу какую выбрать, куда податься искал», — немного опустив голову, ответил Лютомир. «Не понял, ты же дружинник боярский», — сделал удивленное лицо Тимофей. «Дружинник боярский», — невесело хмыкнул тот. «Видывал я воев после ран подобных». Лютомир грустно улыбнулся, поднялся с лавки, на которой сидел, дотянулся до одного костыля и медленно похромал к столу. Налив себе в глиняную кружку воды, он вернулся на свое прежнее место. «Сказал бы, я б тебе принес», — сукоризной сказал Игнат, подорвавшийся со своего места, но не мешающий другу. «Сам справлюсь», — отмахнулся десятник. «Не воин я теперь, после такого редко кто в седло вернуться может, да и я по себе чую, не выйдет. Стараюсь, но видать судьба такая, но и жизнь на этом не заканчивается. Придумаю чего». «Помнишь, Игнат, как юнцами тарелки из глины лепили?» «Помню», — ухмыльнулся гигант. «Из тех тарелок только хряков кормить можно было, такие корыта ты вечно делал, воды туда налить и купаться можно, если бы они, конечно, все не трескались, когда мы их на костре обжигать пытались». На несколько минут друзья углубились в воспоминания о своем детстве, а Тимофей лишь только их слушал, не вмешиваясь. «Может, у тебя мысли есть, где я пригодиться смогу?» — повернул голову к парню воин. «Точно уверен?» — спросил Тимофей. «А что боярин скажет?» «Боярин», — тихо ответил десятник. «Он к нам так и не приехал, людей не присылал, а уже четвертый месяц идет». Это была правда. Легко раненые дружинники уехали в Илимно через 3 недели после боя, набравшись силы и убедившись, что там все нормально. Из тяжелых остались только Лютомир и Вичка. Последний уже почти оправился, по крайней мере калекой ему стать вроде бы не грозит, в отличие от десятника, но пока что уезжать не торопился, а оставался здесь на полном пансионе и уходе. «А должен был, как сказать», — задумался Лютомир. 12-й год в дружине его хожу, воями его командую, семью оберегаю, да и недалече здесь, за день можно добраться». На это возразить было нечего. Если бы боярин захотел, то и сам мог бы уже приехать, проведать своего верного соратника или же организовать ему переезд в Илимно. Но ничего из этого не случилось. «Работать, значит, хочешь?» — спросил Тимофей. Хлеб есть просто так не привык. А умеешь что? Парень не сильно ждал списка профессиональных достижений в чем-то кроме воинского дела. Все-таки Лютомир с малых лет хотел стать воином и учился только этому. Затем долгие годы дружины и вот, снова в самом начале, выбирает кем ему стать. «Научусь», — коротко бросил десятник, отводя взгляд. «Я ему помогу, чего надо все осилит», — подтвердил Игнат, подсаживаясь на лавку к другу и положив руку тому на плечо. Парень же задумался. Он то давно уже хотел предложить Лютомир продолжить заниматься тренировками его арбалетчиков, но все ждал, пока тот оправится. Уже и аргументов кучу придумал, чтобы не только пареньков в дружину готовил, но и мужиков постепенно обучал, раз деревня у них такая беспокойная, что не год, так новые нападения. Но как быть теперь? Насколько он остался преданным боярину и насколько он сможет стать верным Тимофею? То, что он задумал в перспективе начальству, точно не понравится. Если раньше он хотел обучить людей только защищаться, теперь мысли были немного другими. «Знаешь, Лютомир, возвращайся-ка ты ко своим старым обязанностям. Будь десятником, командуй, да обучай науке воинской». Медленно, но уверенно выдал Тимофей. «Какой из меня воин?» Развел он руками. «Да и людей нет, это небольшая проблема. Умеешь ты много, знаешь еще больше, голова на плечах есть, а люди найдутся. Ряд заключим, как обговорим все. Если согласишься, то работы тебе будет на сотню лет вперед. Долговато», — ухмыльнулся Игнат, уже догадывающийся, о чем пойдет речь. «Сначала выучишь мою грамоту и вернешься к командованию обороной деревни». Глава 12. «Рассказывай, чего в этот раз отвозили?» 4 бочки дегтя по 4 корчаги в каждой было, 3 пилы, десяток топоров и 2 ведра муки. Мыло сколько не могу сказать точно, 2 ящика было, в каждый по 1,5 ведра точно влезет, и железо пару пудов доброго, — отчитался Карась. «И что, все продали?» «Да, но не только Сновиду Романовичу, еще другие товар забирали. Один точно кузнец, я его видел, когда железа много по прошлому разу было. А еще кто-то сразу на другую ладью бочки забрал, это точно не того купца люди». «Понятно. Михаилу найди, повторишь ему все, пусть запишет. И смотри, запоминай, кому что уходит и кто будет в Боротно за товаром сам приходить. Твердята, помощника принимай», — сказал подошедший вместе с высоким, но худощавым юношей Тимофей. «Благодарствую», — немного склонил голову пахарь. «Уборка хлебов с поля закончилась, и сейчас настало время следующего этапа. Получается, как мы задумали?» — спросил Тимофей, рассматривая творящийся вокруг беспорядок. Небольшое, но высокое помещение, которое пристроили к одному из складов, сейчас напоминало сеновал, после того, как там почти все закончилось. Абсолютно все было покрыто мелкими кусочками соломы. «Да вроде как выходит, непривычно токмо», — пожал плечами Твердята. «Не быстро это, на улице скорее бы вышло. Сейчас шел процесс обмолота и веяния зерна. Для этого и была сделана эта пристройка. Весь пол застелили плотной тканью в несколько слоев и здесь отбивали зерно от колосьев». Тимофей исключил подобное занятие на открытом воздухе, опасаясь лишних потерь. «Работник вот, а я пойду на мельницу гляну», — махнул рукой Тимофей на своего спутника и вышел. «А, чуть не забыл. Там сейчас еще Заяц с Незваным подойдут. Они тоже к тебе на неделю в помощь, чтобы побыстрее справились. Ты сегодня все покажи, объясни и назначь старшим кого из своих. Завтра поутру уже в Смоленскую отплываешь. Так через 3 дня же хотели?» — удивился пахарь. «Ничего, недельку тут без тебя обойдемся. А ты там проверишь, как поля подготовили. Поправишь, если надо. Еще раз как пользоваться сеялкой покажешь. Ну и зерно для сева отвезешь заодно». «Понятно», — протянул Твердята, которому Тимофей опять подвинул его планы. «С тобой еще Буша будет. Ему тоже все расскажешь, и он там за старшего останется, за добром следить. А ты, как только убедишься, что все нормально, сразу назад. Ладья ждать будет, без тебя не уйдет. Нам тут тоже начать сев пора». После этих слов Тимофей наконец-то вышел, а через минуту появились и новые любопытные работники. «Ладно, ребятня», — начал Твердята, — «идем за мной, буду все с самого начала объяснять». И компания, прихватив с собой пару тачек, отправилась в сторону полностью собранного поля, на котором оставалось всего несколько колосков. Так называемся последняя горсть, которую собирать было никак нельзя. «Вот отсюда забираете снопы и носите на склад сушиться, как там место освобождается». Твердята указал рукой на практически ровные ряды по 10-12 снопов, некоторые из которых были укрыты деревянным навесом, но большая часть оставалась под открытым небом. Сначала забираем то, что не укрыто. Кабы дождик пойдет, замочит, а это нам не надобно. И возите только на тачке, не руками. Снопы складывайте зерном внутрь, чтобы ничего случайно не просыпалось. Новички быстро погрузили в каждую тачку по 5 снопов, 4 внизу, а пятым как бы прижали сверху, чтобы лучше держалось и не выпало. Все-таки торчали они очень прилично. Не торопитесь, но и не медлите, работы еще в достатке. Продолжал твердята на обратном пути. Аккуратно везем на склад. Это туда, откуда мы пришли, уточнил Незван. Да, но в другую дверь. Компания быстро вернулась назад и подкатила тачки к двустворчатой двери. Склад выделили не очень большой, да и проем отнюдь не был амбарным, но створки сделали две, чтобы проще заносить и выносить вещи. Также был сделан деревянный пандус для тачек, благо лесопилка пусть и медленно, но постоянно выдавала новые доски и брус. «Закатывайте внутрь», — распорядился твердята. Заяц, кативший тачку, ускорился и проскочил перед своим другом, который от неожиданности чуть не потерял равновесие. «Тише, аккуратно, я сказал», — прикрикнул пахарь, а заяц уже вовсю глазел по сторонам. Здесь он не был уже давненько. Раньше в этом помещении хранили зерно и намолотую муку. Теперь же вся свободная площадь была заставлена снопами ржи. Вон там с краю свободные колья есть. Берите по снопу и несите туда. Махнул рукой твердята в дальний угол. По всему помещению были расставлены десятки кольев с крестовиной у основания, для устойчивости. На них насаживали снопы и оставляли сушиться. Жарко тут, пожаловался заяц. Ничего, вот смотри, берешь и очень аккуратно накалываешь рожь на эти колья. Твердята взял сноп из рук Незвана и, примерившись, одним движением его насадил. После этого аккуратно отпустил и немного пошатал, конструкция падать не спешила. Затем он аккуратно распушил верхушку и еще раз осмотрел результат. Каждый раз проверяйте, чтобы держалось крепко и не завалилось, иначе потом сами будете все поднимать и собирать. Колосья нужно раздвинуть, чтобы лучше просохло, предупредил пахарь. Теперь сюда идите. Парни быстро справились с задачей, проверили, что все держатся как надо и двинулись за твердятой к прогоревшей печи. «Нам же тут не надо долго сидеть?» – спросил заяц, которого жара в помещении беспокоила явно больше остальных. «Нет», – успокоил твердята, – «но нужно сюда часто заглядывать. Вот сейчас тут почти нормально. Немного жарковато, но не страшно. Это потому что подтапливали только что. Чуток дверь открытой подержим и остынет. Если вы сюда заходите и чуете, что сильно прохладнее стало, то надобно снова печь растопить, хотя это не ваша забота. Запомните, если не так жарко, как сейчас, просто сразу скажите, кому я покажу, он все сделает». Твердята махнул рукой и пошел к выходу. Одну створку двери он прикрыл, а вторую оставил. Теперь зашли уже в самое первое помещение, откуда все и начиналось. «Здесь будете молотить. Берите цепь», — продолжил мастер и взял в руки упомянутый инструмент. «Твердята, вот ты где, только что же не было», — заглянул в дверь Тимофей. «Не уходи потом никуда, я сейчас за молотом и на мельницу вернусь, там меня подожди, идея есть». Мастер лишь кивнул в сторону закрывающейся двери, откуда уже пропала голова Тимофея, и вернулся к объяснениям, показывая, как правильно браться, размахиваться и бить в условиях небольшого помещения. Цепь был инструментом нехитрым. Первая его часть была просто длинной палкой, к которой кожаным шнурком привязана била, тоже деревянная палка, но короткая и толстая. Вот именно ею и должен был наноситься удар по верхней части снопа, отбивая зерна от стеблей. Двое или трое колотят, еще столько же помогают. Поправляют снопы, приносят новые, убирают солому и собирают зерно. Твердята указал на несколько ведер, стоящих в углу, одно из которых было наполнено смесью мелкой соломы и ржи. «А не зашибемкого?» — с сомнением осматривая инструмент, спросил Незван. «Меня точно не зашибешь», — уверенно вклинился заяц. «Для этого и показываю, где стоять и как бить», — терпеливо ответил твердята. Дальше пошли охламоны. Подхватив ведро, мастер вышел и направился в сторону мельницы. До нее было 50 метров. С одной стороны от нее собрали еще один навес 4 метра в высоту, столько же в ширину и с десяток в длину. Пола не было, а земля так же, как и в молотильне, покрывалась несколькими слоями плотной ткани. «О, новенькие!» — улыбаясь, спросил сильно вспотевший трудяга, переводящий дух, сидя в сторонке. «Да, за ними будешь присматривать. Я завтра в Смоленскую отбываю», — ответил твердята, показывая парням их будущего начальника. «Скоро закончит?» «Да, К вечеру все доделать обещались, кивнул работник. Навес сейчас обшивали досками с двух сторон на высоту около метра и немного укрепляли, чтобы не шатался. «Давай подымайся, покажи молодцам, что тут делать надобно», — распорядился твердята, а потом крикнул строителям. «Братцы, передохните чуток, мы быстро». Строители, ничуть не опечаленные тем, что их прервали, переговариваясь, сложили в кучку инструменты и направились в сторону столовой. «Скоро уже обед, а раз такое дело, то можно и пораньше прийти, да там подождать и места получше занять. Смотрите, тут сложного ничего нет, веять нужно в ту сторону, с которой ветер дует», — комментировал твердята действия работника. «Берите совок и подкидывайте зерно ровно вверх. Мекину и солому будет сдувать, а зерно упадет рядом с вами. Можно я попробую?» — встрял суетившийся заяц. «Иди», — быстро согласился работник. Ему вручили в руки небольшой совок на длинной ручке, чтобы не нужно было сильно нагибаться. Заяц аккуратно подцепил им из принесенного ведра небольшое количество содержимого и подбросил, как им показали. «А если ветер переменится или его не будет?» — спросил Незван. «Подождем тогда, когда появится», — пожал плечами пахарь. «А если торопиться нужно, то можно и без него совсем, просто будет сильно дольше. Также нужно бросать, и мекина будет отделяться постепенно. Все перекидайте, соберете отдельно чистое зерно, которое прямо под вами, а остальное опять в ведро и по новой. Мекину, что будет не сильно относить, тоже собирайте и вон туда. Пригодится животинку покормить». Твердята указал рукой на несколько больших плетеных корзин, которые строители убрали подальше, чтобы им не мешались. «Ага, то есть когда мы будем кидать второй раз, то уже будет меньше соломы и больше чистого зерна, а в следующий раз и еще чище», — задумался заяц. «И много раз так надо делать, пока все не отберешь», — закатил глаза твердята. «Сколько надо, столько и будешь кидать. Ну, тут вроде не тяжело, да и работа разная будет. Мне нравится», — подвел итог заяц. «Посмотрю я на тебя, когда цепом целый день помашешь», — усмехнулся твердята. «Кстати, идите-ка на обмолот пока, там больше всего руки нужны». Мастер отправил вместе с ними своего будущего заместителя и сел на лавку возле мельницы, дожидаясь Тимофея с Младом. «Новая идея означает дополнительную работу, а сейчас и так ее полно, поэтому настроения у него особо не было. Хоть он и любил придумки своего начальства, так как часть из них оказалась очень полезной, но сейчас совсем не время. Ну что, Лютомир, как твои успехи?» Тимофей подошел к бывшему боярскому десятнику и присел рядом с ним на лавку. «Так же, как и вчера», — ответил тот. «Буша, ногу немного назад еще отведи на пол ладони. Вот так, да. Сколько раз тебе еще повторять?» Покалеченный воин вернулся к тренировкам не только молодежи, но и еще пятерки мужчин, привезенных в Боротно купцом, но не слишком подходящих на нужные работы. Что-то они делать несомненно могли, но по тем или иным причинам от них Тимофей собирался отказаться. Двое решили устроить драку, один норовил постоянно что-то сломать, а еще двое просто не хотели запоминать элементарную технику безопасности, и мастера их отфутболивали буквально в первые дни. Рисковать своими деньгами из-за таких они не собирались. Можно было последних отправить на что-то совсем простое, но пока там справлялись, Тимофей решил попробовать их в воинском деле. Никто от смены профиля не отказался, хотя и умений совершенно не имел. Только один из них утверждал, что хорошо стреляет из лука, но подтвердить свое мастерство не сумел. Хотя, по сравнению с большинством деревенских, его успехи были получше. «Справляешься?» – переспросил парень, понимая, что показывать приемы и упражнения воину в таком состоянии очень непросто. Большую часть приходилось объяснять просто словами и жестами, потому что выполнять упражнения и тем более махать железом Лютомир не мог. Даже натянуть тетиву самострела у него выходило только в сидячем положении, и при этом он сильно морщился, но все равно отказывался, чтобы оружие ему заряжал кто-то другой. «Вичка помогает», — коротко ответил Лютомир, не очень любивший напоминание о его недееспособности, пусть даже в добром намерении. «Не зря же я его гонял, вот пусть теперь сам показывает». Вичка был боярским холопом, и его положение было в данный момент самым спорным. Грубо говоря, он принадлежал Якову Прокшиничу, и его работой была служба в дружине. Но он сам не горел желанием возвращаться в Илимно, причем не боярин был причиной, а его друг Мишка, который до сих пор тоже не поинтересовался его состоянием. Кроме того, он уже практически полностью оправился и был готов возвращаться в седло, но не спешил этого делать, хвостом преследуя своего десятника. «Чего с ним будем делать?» – спросил Тимофей, кивая новичка, объясняющего новичку, как удобнее и правильнее стоять при выстреле. «С ним непросто. Его на меч взяли, нет за ним четкого долга. Боярин захочет, любую цену запросить может». Лютомир протянул Тимофею наполненную кружку с квасом, но тот лишь покачал головой, отказываясь. «Это ты мне уже говорил. Пока он лечился, то ладно еще, а вот когда он работать начал, тем более людей учить, совсем другое дело. Не поймет боярин такого». После весенних событий Тимофей твердо решил, что не собирается отпускать своих бойцов на службу к боярину и, переговорив с каждым, заключил с ними ряд, по которому каждый на 5 лет остается с ним. Зависимых людей среди молодежи не было, и они быстро согласились. Оставаться стражниками своего поселения однозначно лучше того, чем ходить в боярские походы неизвестно куда. Только Буша сначала сомневался, хотелось ему воинской славы. С новенькими же ряд заключили лишь до весны. Если покажут себя хорошо, то их ждет новое предложение, а если нет, то и пусть уходит. Не знаю, как тут быть. Да и сам он не очень хочет оставаться здесь, просто не решил, куда деваться. Развел руками Лютомир. «Думаешь, сбежит?» – с сомнением спросил Тимофей, поглядывая на молодого дружинника. Тот, словно почувствовав на себе взгляд, повернул к ним голову и махнул рукой в приветствии. Тимофей ответил тем же. «Кто его знает?» – ответил вопросом на вопрос Лютомир. «Дело-то не хитрое. Молод он, горяч, на друга близкого обиду затаил, да и мест разных повидал уже, чай 5-й год с нами в походы ходит, найдет где схорониться». Беглых людей в это время было немало, основной причиной был, конечно, беспредел хозяев земель, но далеко не всегда. Люди везде жили по-разному, но в основном очень бедно и трудно, вот когда сил терпеть не оставалось, они и уходили в поисках лучшей доли. В новом месте осесть не у всех получалось и шли дальше и дальше, если их не ловили. Но те, кто поумнее, с этим легко справлялись. В это время паспортов и следственных отделов нет, а откуда знать каждому дружиннику, сбежал он от кого или нет, уйдет подальше и не знает его там никто. Не хотелось бы. «Как думаешь, если у боярина его выкупить, останется?» – спросил Тимофей. «И самое главное, можно ли ему доверять, если он такой обидчивый?» Тимофей и сам к этому времени имел уже много разных причин не любить некоторых личностей, но старался подавлять эти эмоции. На первом месте для него было дело, а излишняя эмоциональность здесь точно не помощник. Тем временем, сделав еще по одному выстрелу, отряд новичков, а назвать его по-другому язык не поворачивался, побежал строем собирать снаряды. Тимофей настаивал на том, чтобы Лютомир максимально заставлял будущих воинов действовать вместе. Пусть строй для такого малого отряда не даст преимущества и, скорее всего, в рассыпную результат будет лучше, но пока было решено так. «Не спрашивай, не знаю этого, не ожидал я от него такого, хотя и сам туда возвращаться не хочу, и от себя такого не ждал», — раздраженно ответил Лютомир. «Ты лучше ответь, уверен, что ты хочешь с ними делать. Вчера парень пришел к десятнику и заявил, что теперь все обучаемые им будущие воины полностью освобождаются от работы, должны все свое время посвящать тренировкам и охране. Если раньше все, кроме Буши, периодически еще где-то подрабатывали, то теперь он решил это прекратить полностью. Деревне, а точнее ему лично, нужны были свои воины. Поначалу он хотел кого-то нанять, но Игнат с Лютомиром сразу забраковали эту идею. Слишком уж подозрительно это будет для боярина. А вот если постепенно обучать своих, то это хоть и неприятно для него, но не так критично. «Хватит уже меня отговаривать», — хлопнул по лавке парень, вызвав этим улыбку опытного воина. «Деревне охрана нужна?» «Нужна. Ладья с грузом ходит, повозки товар возит. Все это надо защищать. Судя по тому, что рассказывал Прокоп о своей молодости, нам очень везет, что все целые до сих пор, и этого десятка мне будет мало». Тимофей указал рукой на 4 пареньков, еще 5 новичков старшего возраста и руководящего ими Вичка. «А сдюжишь? Воинское дело не дешевое», — ухмыльнулся десятник, который прекрасно понимал будущие затраты, хотя в текущей ситуации не сомневался, что он потянет и 2 десятка, а то и побольше. «Дела шли очень хорошо, не переживай. То, что боярин распорядился оружие и доспехи к нему отправить наконец-то, не страшно. Мы из Новгорода привезли 5 комплектов простых от кузнецов, да и мысли есть по этому поводу. Все седла, оружие и доспехи, оставшиеся после весенних событий на прошлой неделе, отправили на ладье к боярину. Тот к этому времени уже набрал себе пополнение, и его нужно было вооружать. Только кони остались, выкупленные за полцены Тимофеем, да вещи Лютомира и Вичка. Самострелы в этот раз никто не отбирал. Глава 13. Две куны в неделю и еда, если ты будешь работать со своей лошадью или валом. Телеги и инструмент мы выдадим, произнес усталым голосом Радимил. Одна куна с едой, если только ты сам. Бывший мастер кирпичного производства уже в который раз озвучивал условия очередному кандидату. Почти каждый день к нему кто-то приходил, спрашивал и уходил. Совсем немногие соглашались на подобную оплату после того, как им рассказывали, сколько придется работать, но такие были. В основном людей манили слухи о высоких заработках в самом Боротно, а раз они решили поработать здесь, то и тут думали о хороших условиях, но нанимать всех Тимофей не собирался. Это было сейчас просто не нужно. Прыгнуть выше головы не выйдет. Три десятка работников до конца посева озимых и затем только десяток на постоянной основе. Это все, на что он рассчитывал в этом году. Маловато будет, а говорили, дом еще дадут. Промямлил мужичок, теребя в руках шапку, хотя на улице была очень даже теплая погода. Не дом, а комната, но это только если ты переберешься в Боротно и будешь работать там. Вздохнул Радимил, уже уставший отвечать на одни и те же вопросы. Говорили, что и по гривне в год, и даже по две платит. Не отставал мужичок. Если ты мастер своего дела, докажешь это и переедешь в Боротно, то можешь и гривну, и две, и даже три получать. А еще отдельный дом, а не комнату, если захочешь и проработаешь больше года. Стройку отдельных домов Тимофей пока что приостановил, оставил такое только для особо отличившихся, как награду и благодарность. Чужих людей селить к себе они не собирались, а со своими работниками определенные условия оговаривались сразу. Он разве что распорядился бараки теперь делать больше и просторнее, чтобы семейным людям стало удобнее, но и так на условия пока никто не жаловался. Ишь ты, а рассказывают по-другому. Почесал голову мужичок, причем не собираясь уходить. Ты слушай больше, чего бабы треплют. Не удержался Радимил и тут же втянул голову в плечи, увидев входящую в комнату жену Ждану. «Слушай, слушай», – пропела женщина, ставя на стол кувшин и погладив по голове мужа. «Вот же ша», – прошептал Радимил и уже громче добавил. «Решай, хочешь ты к нам или нет, твое дело. Мне пора уже, дел много. Завтра приходи, коли надумаешь». Радимил быстро выпроводил сомневающегося, но настойчивого мужичка и приобнял жену. «Ладно тебе, все в порядке. Не понимаю я, что ли, не глупая», – отмахнулась Ждана. «Ты мне лучше вот что расскажи. Долго мы тут будем еще сидеть? Ты мне Новгород обещал. Уговорить их остаться в Боротно у Тимофея не получилось, но и совсем с ними не распрощались. Чуть больше месяца бывший мастер кирпичного производства передавал свои знания преемнику, а затем вместе с семьей отплыл в Смоленскую. Именно здесь поставили первый барак для работников из Боротно и организовали наем местных жителей, как из этой деревни, так и из остальных, если приходили. Организовать работу сразу в трех не выходило. Туда разве что съездили несколько раз поторговать и вернулись практически ни с чем. Еще одну поездку наметили на осень, когда соберут весь урожай, а остальное уже оставили на следующий сезон. Совсем немного осталось, потерпи. Поля засеем и поедем в Боротно. Опять туда? Нахмурилась Ждана. Ты не говорил, что придется возвращаться. Ехать в место, где они потеряли сына, ей совсем не хотелось. Ненадолго, не гневайся. Недельку от силы там пробудем, как ладья соберется и в Новгород поедем. Я там пока посмотрю, как кирпичи теперь делают. Проверю, нормально ли все. Хоть они и оставаться и не захотели, но согласились вести дела Тимофея в других местах. В данном конкретном случае он решил обустроить себе место в городе. Поначалу планировал поставить что-то похожее на почтовую станцию, какие построили в Березе и Илимна. Правда, место на реке стоило дорого, но Михаил Глебыч обещал через боярина все устроить и за 10 гривен серебром найти участок не слишком далеко от центра города. Сколько из этой суммы прилипнет к рукам самого управляющего, осталось тайной. Но Тимофей станет владельцем своего кусочка земли, пусть и небольшого, но это уже совсем другое дело. Может, без Тимофея обойдемся? Не смело пробормотала Ждана. Тимофей не боярин, с ним то чего, только добро от него видели. Тем более предлагает дело ладное, удивился Радимил. Раньше он подобного от жены не слышал, да и причин не было. Не знаю, когда ты про него говоришь, Андрейка как передо мной стоит. Опустила глаза Ждана и присела на лавку. Он всегда будет с нами, уверенно и, наверное, слишком бодро ответил Радимил, снова обнимая жену. «Не кручинься, вот увидишь, устроимся в Новгороде, все будет по-другому. Там и лекарей для дочки поищем». Тимофей обещал помощь с оплатой. «В какую цену сегодня мыло?» — поинтересовался паренек, подходя к знакомой телеге на шумной рыночной площади. Торговец поднял голову от перекладываемых с места на место шкур и, прищурившись, всмотрелся в покупателя. «Тимофей Прокопыч, опять шуткуешь?» — с улыбкой спросил мужичок. «Да ладно, запомнил», — удивился парень, улыбаясь в ответ. «Пусть шутка и не удалась, но настроение явно поднялось. Виделись всего один раз, и то несколько месяцев назад, а вот запомнил. Хотя, может быть, он вообще очень внимательный.